Глава 28. Снова Натали Портес. Крас провел в виртуальном пространстве бастиона почти полчаса, но все-таки разыскал то, что его так интересовало. Приказ о неожиданном переводе техника Полански на военный спутник Умбриэль исходил непосредственно из штаба флота. Странный интерес высшего командования к технику средней руки, пусть и высококвалифицированному. За всем этим опять проступила зыбкая тень корпорации Мияго Энтерпрайз. В этом капитан невидимых уже не сомневался. Что касается Макферсона, то подозрения на его счет стали понемногу ослабевать. Не успел Крас отключить специальный канал доступа к секретам флота землян, как заработал его собственный спецканал связи с бойцами. Это был Макс. «Шеф!» – ворвался в сознание голос коротышки. «Он пытается скрыться?» «Это точно?» «О чем ты?» Задавая этот вопрос, капитан невидимых уже и сам догадывался, о чем речь. «Что происходит?» «Мы только что прибыли на Умбриэль», — бубнил Макс, проглатывая слова. «За несколько минут до нашей посадки и шлюзования базу покинул технический челнок». «Полански?» «Он самый». «Взлетел раньше времени, видимо, узнал про нас и дал дёру». «Хотя с чего он решил, что это за ним, а не простая проверка, о которой мы и сообщили?» «Знает кошка, чье мясо съела», — щегольнул знанием древних пословиц Крас, любивший читать старинные книги. «А может, и предупредил кто-то. Где он сейчас?» «Его шаттл двигается по направлению к восточному шлюзу в энергетическом щите. Будет там через 30 минут по земному циклу». Капитан подразделения космической разведки думал всего секунду. «Догнать и захватить шаттл. Сколько на нем человек?» «Два пилота и один техник. Остальную работу выполняют дроиды. Постарайтесь по-тихому. Жизнь этих пилотов в опасности». «Понял, капитан». «Да, и еще», — Крас наклонился вперед в антигравитационном кресле, словно собеседник сидел напротив. «Оставь Хорберга на Умбриэле. Пусть пока отвлекает внимание на себя и создает побольше шума вокруг проверки. Возможно, это даст нам несколько лишних минут». «Понял, капитан». Крас встал и подошел к иллюминатору. «А я пока дам сигнал, чтобы шлюз закрыли и задержали технический челнок до вашего прибытия, под предлогом каких-нибудь новых инструкций. Постараюсь сам прибыть в район действия, если, конечно, успею. Все». «Понял, капитан». Макс отключился и приступил к выполнению новых вводных. А капитан невидимых тем временем связался с советником Дихаглом. На этот раз советник оказался на удивление сговорчивым. Особенно, когда узнал о просьбе старшего техника Пикса отложить на время разговор Кватра и Макферсона, а также пригласить первого к нему на шквал для выполнения срочного поручения. «Что-то произошло?» – уточнил проницательный советник. «Так точно», – по-военному четко ответил старший техник Пикс. «Воздержусь от деталей. Но мы вышли на главного подозреваемого. У меня к вам одна просьба, советник. Надо срочно блокировать на 15 минут восточный шлюз в энергетическом щите». «Хорошо, действуйте. Как скоро будут результаты?» «Уверен, что через полчаса поступят новые данные». «Докладывайте мне лично обо всем происходящем и немедленно». «Так точно, советник». Выражение лица Краса во время разговора с невидимым собеседником было самым слащавым, но едва он переключился на канал связи с Гарри Кватро, лицо исказило страшная гримаса. «Гарри», — рявкнул Крас, — «срочно садись в берсерка и дуй ко мне сюда, на сверхсветовой. Заберешь меня со шквала. Я буду ждать тебя на 7-й посадочной площадке». «Что случилось, шеф?» — не выдержал Гарри. «Мы спугнули разведчика?» «Да, Гарри, похоже на то. Мы вышли на Полански. Макс сейчас его догоняет. Торопись. Я хочу лично поучаствовать в охоте». Капитан невидимых отключил спецканал и достал из стенной ниши серый военный комбинезон, специальную разработку лаборатории невидимых, которую следовало надевать под бронескафандр. Эта тонкая и прочная вещь могла выдержать шквальный огонь из бластера, плевок ядовитой слюной или удар лапы динозавра. На встречу с динозавром или каким-нибудь ящером с планеты Зулоус-16, где частенько любили поохотиться Макс и Гарри, капитан невидимых не рассчитывал, а вот на выстрел из бластера или какую-нибудь ядовитую дрянь тайного производства Мияги можно было нарваться вполне. Загнанный зверь опасен вдвойне, хотя напрочь исключить динозавров все же не стоило. Любой охотник знает, что встреча с хищником – это всегда лотерея, 50 на 50. То есть можно встретить, а можно и не встретить. На всякий случай Крас облачился в легкий биоскафандр, напичканный всякими примочками и тайным оружием подразделения невидимых. В таком виде он вышел из своей каюты и быстрым шагом направился к посадочной площадке номер 7, куда теперь пускали только по специальным кодам доступа. Он добрался туда почти незамеченным, если не считать вездесущего лейтенанта Бруно, который постучался ему в одном из скоростных лифтов. Лейтенант тоже торопился, но на 10-ю площадку. Штурмовая эскадрилья пираты срочно вызывалась на проведение внеплановых маневров. Адмирал Гримальди решил немного встряхнуть застоявшийся без дела флот. «Похоже, полетаем над самой планетой», — доверительно сообщил Бруно, с интересом разглядывая бронескафандр старшего техника. Однако вопросов не задал и вскоре вышел из лифта. Добравшись до входа в ангар номер 7, Крас предъявил свой код доступа охранникам и беспрепятственно оказался внутри. В ангаре было довольно пустынно, если не считать двух штурмовиков эскадрильи «Викинги», предназначенных для поддержки невидимых, и пилотов этих боевых машин, скучавших в дальнем краю ангара, за игрой в космические шашки. Оглядев это воинство при его приближении, вставшее во фрунт, капитан невидимых решил, что сумеет обойтись своими силами, тем более, что берсерк, стремительно ворвавшийся в ангар, уже приземлялся неподалеку. Знаком дав понять командиру эскадрильи, что помощь не потребуется, Крас направился прямиком к берсерку. Быстро взбежав по короткому трапу в небольшой входной проем штурмовика, капитан невидимых оказался в кабине и сел в кресло второго пилота. Шлюз за ним мгновенно закрылся, а штурмовик уже взмывал вверх. «Куда летим, шеф?» – поинтересовался Гарри, виртуозно выводя военный корабль из ангара и едва не протаранив другой штурмовик, пронесшийся прямо у них под носом, в сторону светившейся оранжевым светом поверхности планеты. Красу показалось, что это был лейтенант Бруно, но почему-то один, без сопровождения. «Восточный шлюз в энергетическом щите, очень быстро», — приказал Алекс. «Будет сделано», — радостно ответил здоровяк, запуская двигатели берсерка на полную мощь. Корабль рванулся изо всех сил и устремился к невидимому пока шлюзу, лавируя между стоящими на пути громадами дредноутов и мощными корпусами крейсеров. То и дело попадались технические шаттлы или баражирующие парами штурмовики охранения больших кораблей. В этих случаях Гарри просто закладывал крутые виражи, не отвечая на запросы охранения и рискуя нарваться на шквальный огонь. Биокомпьютеры штурмовиков успевали воспринимать разрешающие коды доступа берсерка только тогда, когда они уже были далеко от них. «Макс, как дела?» – вызвал второго боевика капитан Крас. «Пока тихо», — ответил Макс. «Челнок задержан. На нем идет проверка секретных допусков. Я уже на подходе к шлюзу. Через пару минут пришвартуюсь рядом и возьму этого гада». «Подожди нас. Мы тоже будем скоро. Гарри заложит еще пару виражей. И увидимся», — сказал Крас. «Хорошо, шеф». «О, черт», — раздалось в эфире. «Что там происходит, Макс?» «Там, на смотровом пирсе, какая-то беготня и перестрелка». «О, черт, Полански, это, наверное, он в скафандре вложил двух охранников и прорывается обратно к кораблю. Шеф, можно я расстреляю его корабль вместе с ним?» «Нет, Макс, он нам нужен живой», — отрезал Крас. «Постарайся сесть рядом и захватить его, пока он не улетел». Берсерк заложил вираж, подныривая под брюхо крейсера. Гарри выжимал из фотонного двигателя все силы. «Понял, сажусь рядом», — ответил Макс. В эфире послышался какой-то скрежет. В этот момент берсерк заложил очередной вираж, миновал еще один крейсер и вырвался на свободное от кораблей пространство. Невдалеке светился яркий диск энергетического щита, заслонявшего место дислокации звездного флота землян от неожиданного нападения противника. В непроницаемом для физических объектов в поле шаттла сейчас виднелась круглая темная область небольших размеров. Восточный шлюз для кораблей снабжения. Берсерк уже подошел так близко, что можно было рассмотреть невооруженным глазом технические сооружения станции и два корабля, стоявшие рядом на пирсе. Между ними сверкали лучи бластеров. «Ну что ж, начнем операцию пресечения», — сказал сам себе Алекс. «Макс, как ты?» «Этот Полански просто монстр», — крикнул в эфир Макс. «Он вооружен какой-то суперпушкой, с помощью которой перебил уже половину охранения шлюза. А сейчас хочет уничтожить меня. И где его только тренировали?» «Держись, Макс, мы уже близко. Он не должен ни уйти, ни прорваться». «От Макса не уйдешь», — раздалось сквозь вой перестрелки. Гарри направил корабль на посадочную площадку шлюза, с которого у него уже автоматически потребовали коды доступа. Значит, охранная техника шлюза функционирует нормально, и корабль без разрешения не пропустит, подумал Крас. Это хорошо. Интересно, что Полански будет делать, когда поймет, что ему не уйти через шлюз? «У нас гости», – неожиданно сказал Гарри, снова бросая берсерк в сторону и уходя на вираж. «Что ты делаешь?» – удивился Крас. «Мы должны сесть на пирсе». И тут Алекс понял, в чем дело. Мимо берсерка в обжигающей близости пронеслась фотонная торпеда и угодила прямо в незащищенную часть шлюза. Раздался взрыв, уничтоживший половину сооружения. Но пирс с кораблями, к счастью, уцелел. «Черт побери, это еще кто?» – выругался Крас, пытаясь рассмотреть атаковавший их корабль. Это было не так просто. Гарри все время уворачивался от висевшего на хвосте преследования, а когда Алексу это наконец удалось и он увидел корабль, то был не очень удивлен. Их преследовал линейный штурмовик с опознавательными знаками и боевой раскраской лучшей эскадрильи Звездного флота «Пираты». Крас готов был поспорить, что за штурвалом находился сам бравый лейтенант Бруно, с которым он несколько минут назад беседовал в скоростном лифте «Шквала». «Эй, вы что, там с ума посходили?» – раздался в эфире удивленный голос Макса. «В своих стреляете?» «Потерпи, Макс, скоро будем», – ответил Алекс. «У нас тут появились неожиданные гости, надо разобраться». «Да, теперь вижу», – раздалось снизу. «Ладно, попробую справиться один». Гарри заложил вираж, затем круто развернул штурмовик и попытался перейти в атаку. В любом другом случае атака была бы успешной, но ему противостоял враг не меньше силы и ловкости. Пираты считались лучшей эскадрильи Звездного флота землян, и это были не просто слова. А сейчас за штурвалом находился сам командир эскадрильи. Его штурмовик ловко увернулся от атаки берсерка и выстрелил еще раз торпедой. Гарри бросил свой штурмовик вниз, пилоты древности называли такой маневр штопором, и таким образом ушел от верной гибели. Фотонная торпеда всегда четко фиксировала цель, но на берсерке стояла секретная суперсовременная система уклонения, разработанная лабораторией невидимых на Земле. Такой системы не было пока на линейных военных кораблях, что, видимо, оказалось новостью для Бруно. Торпеда ушла мимо и взорвалась, врезавшись в энергетический щит. Наблюдая за боем из кресла второго пилота, Алекс подумал, и почему эта сволочь воюет против нас? Неужели он добровольно помогает Загам? Или его заставил хозяин? Мутантом Бруно не был, иначе приборы засекли бы его моментально, как это уже произошло с остальными мутантами. Значит, лейтенант был предателем, а предателей надо убивать. Естественно, сначала выудив из них всю ценную информацию. В этот момент Крас заметил, что штурмовик пиратов развернулся к ним хвостом и несется к остаткам шлюза. Во время стремительного боя он не смог уничтожить берсерк, но зато успел отогнать его на приличное расстояние. Максу теперь грозила большая опасность. Еще одно попадание, и от шлюза не останется ничего. Гарри оценил ситуацию и, словно услышав мысль командира, сказал: «Он не будет стрелять снова, он хочет спасти Полански». Крас молча наблюдал за происходящим. Гарри и так уже несся вслед за штурмовиком пиратов. Краем глаза Алекс заметил на экране радара, что к месту боя со всех сторон стягиваются штурмовики из нескольких эскадрилей. Пока никто не понял, что происходит, но информация о заварушке всеми получено, и скоро здесь образуется плотное кольцо из боевых кораблей. У лейтенанта Бруно оставалось совсем мало времени, если он хотел выскочить из кольца. Только вот куда он собирался прорваться? Макс уже несколько минут отстреливался, прикрываясь бортом своего корабля. Этот Полански действительно был вооружен чем-то особенным. Каждый его выстрел проделывал в конструкциях шлюза огромные дыры. Похоже, его вооружение представляло собой что-то типа ручного торпедомета средней мощности. Пятеро охранников шлюза погибли, а остальные пятеро уже несколько раз пытались выскочить из основного здания базы и перейти в наступление. Но выход на пирс был только один, и каждый раз Полански стрелял по ним и множил разрушения. Своих пилотов разведчик Загов убил первым делом. Макс видел это, он как раз приземлялся на пирс, когда двое пилотов вышли из технического челнока. Полански, уже решившийся на прорыв, выскочил позади них из корабля со своим мощным оружием и просто расстрелял на месте. А после первой атаки неизвестного штурмовика половина базы вообще превратилась в руины. Все, кто был внутри, наверняка погибли. Теперь посреди разрушенного и покореженного железа на чудом уцелевшем пирсе оставалось только двое. Макс и Полански, прикрытые своими кораблями. Полански словно чего-то ждал. Он мог пробиться к люку, запрыгнуть в корабль и попытаться взлететь, Макс, конечно, ему помешал бы, но шансы у Полански были. Между тем, разведчик Загов не спешил. Он держал Макса на расстоянии, изредка постреливая по обшивке его штурмовика, но не улетал и сам не атаковал. В этот момент Макс поднял голову и увидел сквозь стекло бронескафандра заходящий для удара штурмовик. На хвосте у него висел берсерк. Но время разметать в клочья остатки базы у нападавшего было. Одновременно Макс услышал по спецканалу вопль Краса, что надо сматываться куда-нибудь подальше от пирса. Макс принял решение мгновенно. Он выскочил из-за своего корабля и несколько раз выстрелил по шаттлу, за которым прятался Поланский. Он увидел, как тот отпрянул подальше от места обстрела. Макс рванулся через оставшуюся свободной от искореженной техники площадку к завалам, лежавшим в каких-то 20 метрах. Поланский попытался высунуться, но Макс дал на бегу еще одну очередь из своего бластера, заставив того спрятаться еще дальше. Едва Макс успел добраться до завалов и, перескочив через первый, рухнуть в яму между двумя исковерканными плитами, как по пирсу ударила волна лазерного огня из четверенных установок неизвестного штурмовика. Металл кругом начал плавиться, Макс приподнял голову и прямо над собой увидел вражеский штурмовик, поливавший лазерным огнем его корабль. К своему удивлению, Макс рассмотрел на нем яркие опознавательные знаки и боевую раскраску эскадрильи пираты. «Черт побери, это еще кто?» – успел подумать Макс, вжимаясь поглубже между плитами. Штурмовик пиратов не приземлился, чтобы забрать Поланский, и не стал тратить время на то, чтобы разделаться с Максом. Изрядно отрихтовав лазерным огнем корабль Макса, так что тот уже не мог взлететь самостоятельно, пират развернул свой хищный нос в сторону технического шаттла и практически в упор выпустил фотонную торпеду в его высокий борт. Взрывной волной Макса отшвырнуло к бронированной плите с такой силой, что он потерял сознание, несмотря на бронескафандр. Когда Макс очнулся, то сначала решил, что находится в аду. Со всех сторон его окружал горящий и растекавшийся блестящими струйками металл. С останков нависавшей бронеплиты на его скафандр тоже капал раскаленный металл, изрядно испачкавший плечо и левую руку. Несколько встроенных в рукав биоскафандра приборов вышли из строя, но главное, Макс, кажется, был жив. Еще не вполне поверив в это, он встал и, покачиваясь, сделал несколько шагов в сторону черного неба, которое виднелось сквозь бушующие языки пламени. Когда он преодолел 10 метров, то увидел, что стоит посреди объятого пламенем небольшого пятачка, оставшегося от пирса восточного шлюза, на самом его краю. А прямо под ним и впереди открывается бескрайний космос, наполненный миллиардами звезд. «Эй, парень, как я рад, что ты жив!» – произнес знакомый голос сзади, а затем его бесцеремонно кто-то подхватил и втащил сквозь огонь в какой-то корабль. Макс еще воспринимал все как в бреду. И только после того, как корабль взмыл вверх, он узнал Гарри и капитана Краса, после чего снова провалился в беспамятство. «Досталось ему», – проговорил Гарри, кивнув в сторону раненого приятеля. Здоровяк выжимал из двигателя берсерка последние силы, стараясь догнать уходивший в сторону планеты штурмовик лейтенанта Бруно. Крас, не отрываясь, смотрел на экран объемного слежения. Шансов у Бруно не было. Около 20 штурмовиков прикрывало ему путь через расположение эскадры. И еще 12 поднималось навстречу, стремясь отрезать от поверхности урана и прижать к энергетическому щиту. На секунду у Краса промелькнула мысль, а нет ли у Бруно генератор М на борту? Но капитан невидимых отогнал эту мысль. Такое было почти невероятно. В любом случае, погоня скоро закончится. Алекс успел предупредить адмирала Гримальди о причинах перестрелки у восточного шлюза и попросил прикрытия, но рассчитаться с Бруно хотел лично. Только что на глазах Краса бравый лейтенант Бруно превратил в космическую пыль единственного разведчика Загов, вычисленного с таким трудом, от которого могли потянуться очень важные ниточки на Землю и еще неизвестно в какую звездную систему. Капитан невидимых был в ярости. «Ты немного ошибся, Гарри, насчет Полански», – проговорил Крас с еле сдерживаемым раздражением. «Никто не собирался его спасать. Они просто решили обрубить концы». Здоровяк понуро молчал и сопел от досады. «Нет, ну как оперативно сработано», – продолжал монолог капитан невидимых. «Одна пущенная вовремя торпеда и вся работа на смарку». «Дави на газ, Гарри, не дай этому ублюдку уйти». Здоровяк очень редко видел своего капитана в таком состоянии, а поэтому решил обойтись без замечаний. Он вдруг вспомнил об угрозах генерала Джаза, и ему стало вообще не по себе. Берсерк несся на сумасшедшей скорости и уже почти догнал штурмовик лейтенанта Бруно. кольцо захвата вокруг которого сжималось все плотнее. Неожиданно сенсоры Берсерка засекли передачу на секретной частоте. Передача велась из штурмовика Бруно и была очень короткой, но приборы невидимых успели ее засечь и записать. Почти сразу вслед за этим Бруно развернул свой корабль и направил его в лобовую атаку на штурмовик невидимых. На этот раз Гарри не упустил своего шанса. Залп двумя торпедами, и на месте последнего пребывания бравого лейтенанта-предателя возникла огромная вспышка, после которой там могла обнаружиться только космическая пыль. Гарри сбросил скорость и вопросительно посмотрел на командира. «Все в порядке», — ответил на его взгляд капитан Красс. «Живым его было все равно не взять». После рапорта лично адмиралу Гримальди об уничтожении вражеских разведчиков, вся команда невидимых вернулась на дредноут «Шквал» в каюту Краса, оборудованную специальной техникой. Алекс был не в духе, несмотря на то, что адмирал Гримальди похвалил его за оперативную работу. Он и не надеялся получить результаты так скоро. На взгляд Краса, все выглядело не так уж блестяще. Единственный подтвержденный контакт на флоте, хоть и нейтрализован, но для разведки утерян, а новых нитей нет. Контуженный Макс и озабоченный Гарри, развалившись на антигравитационном диване, смотрели на своего капитана, ожидая новых приказов. В голове у Алекса пока крутилось только одно. Куда передавал свое сообщение Бруно перед смертью? Он велел Гарри пропустить перехваченную информацию через кристаллограф и отправить по спецканалу дроидам-аналитикам в центр ВКР для немедленной расшифровки. Пришедший через 20 минут по земному циклу ответ заставил Краса удовлетворенно улыбнуться. Лейтенант Бруно сообщал своим хозяевам об уничтожении группы. Но конечной точкой узкосфокусированной передачи был не объект в ближнем космосе. Информация предназначалась объекту, находившемуся непосредственно на Земле. Более того, дроиды-аналитики даже смогли определить район местонахождения резидента. Это был горный завод в северной части Японии, на острове Хансю, где располагался исследовательский центр корпорации Miyaga Enterprise. К ответу на сообщение была приложена шифровка генерала Джаза о том, что именно там сейчас находится Натали Портес. Группе невидимых предписывалось немедленно отбыть из расположения флота на Уране и вернуться на Землю. Новые водные ожидали их на собственной базе, недалеко от Соломоновых островов, в Тихом океане. «Что ж», улыбнувшись и погладив висевший на поясе бластер, сказал капитан Красс, «давно мы не виделись с очаровательной Натали Портес». И, поднявшись, выдал новый приказ давно ожидавшим подчиненным. «Отбываем немедленно, лентяй!»